Меру подвигов, меру жизни трудник, послушник сам себе определять не может. Так можно впасть в одну из двух крайностей: или надорваться и духовно, и физически, или разлениться. Поэтому главное в монастыре иметь духовного наставника, руководителя ежедневной жизни. Такового и нашел для себя будущий архимандрит Афанасий. И вот чем дольше живу в обители, тем больше убеждаюсь, что жития святых творятся именно здесь. Как будто не люди, а лики проходят предо мною. Здесь весь монастырь как бы единый святой лик. Ореол святости лежит на всем заметным отпечатком. А проявляется он в отдельных штрихах отдельных личностей, как мозаичная картина. Стоит только заговорить с любым встречным монахом, чтобы почувствовать необыкновенность мыслей, оригинальность выражений, новый для тебя подход ко всему. Откуда все это у этих грубоватых на вид простых крестьян? Позже я узнал, как идет обработка ума. На камне священного писания и на оселке творений святых отцов проясняется ум, умудряется речь, обогащается душа. Описывает отец Афанасий и то внутреннее борение, которое пришлось ему пережить перед принятием пострига. У каждого оно бывает разное. В душе совесть раздирается на части. Неужели ты бросишь свою любимую мать? Ведь в жизни не было никакой более сильной привязанности. Это самая большая твоя драгоценность. И что же, неужели самое драгоценное сокровище должен принести в жертву Христу? Что же, если это так, если этого хочет Господь, то я готов. Но, Господи, как тяжела эта жертва! Не потому тяжела, что мне тяжело расстаться со своей матерью. Тяжело сознавать, что ты лишаешь мать ее любимого сына. Да, это единственная, но страшная жертва, принесенная мною Христу. Больше мне не от чего было отрекаться. В 40 лет вступить на путь монашеский, наверное, легче, чем в 20. А я уже в 32 года пережил перелом отречения от мира. И теперь в монастыре я обретаю такой необъятный мир духа, что все сокровища и прелести мира сего перед ним ничто. Рассказывает отец Афанасий и о внутренней молитвенной связи, которая складывается между иноком и его родными, живущими в миру. Так находит уют и тепло душа инока, покончившего все счеты с жизнью. И вспоминается вся прожитая жизнь. Далеко-далеко позади она осталась со всеми близкими. Где-то они там. Как трудно им живется. И как жаль, что не нашли они еще покоя, как нашел его здесь ты. И хочется всей душой через молитву внушить им, чтобы они правили челнок своей жизни к какой-то тихой пристани, возможной на их пути. Да, одно утешение — это молитва.